Глава шестая. Утром в зале суда собрались все братья Клаусы. Возглавлял все самый старший из них, сам Санта-Клаус. Девочку настойчиво и грубо допрашивали. Кто она? Как ее зовут? Как она к ним попала? Зачем подожгла часы? Неловко выражаясь жестами, девочка попыталась объясниться. Они ужасно заблуждаются. Они должны ей поверить. Она ни при чем. В городе блуждает враг. Огромный злой человек, вселяющий страх. Он одет во все красное. Она его видела. Как забавно. — ответил судья, который с трудом разобрал то, что она пыталась показать. — Все это чушь. Маленький человек, переодетый в эльфа, возможно, и мог остаться незамеченным, но взрослый мужчина — немыслимо. Девочка продолжила изъясняться жестами, хотела, чтобы ее поняли. Эльфы начали постепенно сомневаться. Она казалась такой искренней, такой убедительной, но решение Клаусов было непоколебимо. Никто не знал о существовании их мира и уж тем более, как попасть в него. Даже не верится, что она очутилась в Клаусбурге. Во всем произошедшем виновата только она одна, и она должна это признать. Сидящий в зале Нильс почувствовал на себе полное отчаяние взгляд девочки. Тайком от остальных, насколько это было возможно, он попытался выдавить из себя улыбку, хотя в глазах у него стояли слезы. Она лишь обреченно улыбнулась эльфу в ответ, словно говоря: «Ничего не поделать. До свидания. Я никогда тебя не забуду». Нильс опустил голову. Вскоре улыбка с губ девочки исчезла, все пропало. Никто не видел слез, стекающих по щекам эльфа, даже она. Братья Клаусы не стали тянуть с приговором. В их мире нет места чужакам, людям. Таков закон. С давних времен все у них придерживаются установленного порядка, а чужак — новая головная боль. Это рискованно, но, что еще хуже, опасно, и поджог часов тому доказательство. Девчонку нужно отправить наверх сегодня же. К ней подошли два сторожа лиса в форме. Нильс смотрел, как ее уводят. Она обернулась в последний раз, но не увидела его. Нильс, ни с кем не заговорив, вышел из зала суда с другими эльфами. Грустный, он вернулся домой и хлопнул входной дверью. В мастерской он печально посмотрел на все, что еще вчера ему нравилось и что теперь ему было безразлично. Развешанные по стенам проекты казались ему незначительными. Комната, в которой было много вещей, в которой он так любил проводить время, вмиг опустела. Тишина была невыносима. Ему оставалось только одно — собрать узелок. Выходя из дома, на пороге он увидел грустного Йорна. Как и многим другим эльфам, ему показалось, что девочка не врет, но он не понимал, почему его друг должен уходить и куда. Нильс все ему рассказал. В ужасном приюте злые дети издевались над ней. Она была так несчастлива среди людей. Он должен найти ее. Он знает, что она невиновна. Он в этом уверен. Она не способна на подобный поступок. Он не может сидеть здесь так далеко от нее, сложа руки, зная обо всем. Это просто невозможно. Они сказали друг другу: «До скорой встречи». «Нет, скорее, прощай». Нильс предупредил Йорна: если однажды они встретятся, тот его не узнает. В мире людей эльф эльфы растут, меняются и стареют. Но Йорн не понимал, что означает это слово. Обняв его в последний раз, он смотрел, как его друг уходит. В его сердце нарастал гнев. С каждым шагом Нильса Йорн приходил все в большее и большее бешенство. «Нет, нельзя все это так оставлять!» Решительным шагом Йорн направился к зданию, на котором висела вывеска «Вестник Клаусбурга».